the shit until they murder me. Добрый день. Добрый. Совкомбанк Сергей Витальевич, служба взыскания. Стан Яковлев, меня слышите? Ну. Денежный кредит у вас сохранен задолженность 15 день, долг 3000. До 8 часа требования банка рассчитаться. До четверга поступит, тогда на оплата 3000. Нет. Почему? Почему? В чем причина не оплаты уже 15 дней? Так я уже говорила, что каждому звонящему, что ли, повторять? Вы в августе оформили только кредит и уже не оплачиваете. И что теперь? Понимаете, что это серьезное нарушение условий договора? Ох ты, господи. Понимаю. И что дальше? То есть вы намеренно взяли деньги с целью невозврата? Нет, конечно. Правильно, ваша позиция слышу. Банк звонит вам с целью урегулирования вопроса по поводу погашения кредита. Регулируйте. Вы, соответственно, 15 дней уклоняетесь от оплаты, отказываетесь под запись разговора платить. И что? Что значит и что? Занимаем, оплачиваем кредит, сумма подъема 3000. Бегу я волосы назад уже. Хоть вперед волосы, Светлана Яковлевна. Оплачивайте кредит. Да хрен вам. Значит, вы отказываетесь платить под запись разговора. Конечно, я правильно вашу позицию понял? Ага. Вы отказываетесь. Хорошо. Информацию все я фиксирую. Адрес проживания продиктуйте ваш и номер телефона. Тебе. Дополнительный. Где работаете? Хрен тебе. На данный момент вы рефиксируете адрес банка провайдера, какие-то ваши действия, как намерены уклониться. Ты, быстрее, это читай, в ваших интересах. Быстрее, читай свой скрипт, быстрее. Вообще, слышите, вам с банка звонят. И что теперь? Позвонил какой-то мудозвон, и что? Ну, что значит и что? Мы звоним еще раз, с целью регулирования, вы уклоняетесь от оплаты уже более двух недель. Что ты хотел, регулируй. В чем причина, почему не платите кредит, почему не возвращаете деньги банку? Что-что? Забила я на вас. Хорошо, ваши последствия я озвучу. На данный момент намерен уклонить к термину. Ну, тип. Давай, пока. Да. Здравствуйте. ООО «Финколлект». Группа компаний «Быстро деньги». Специалист... Здравствуйте. Здорово. Меня зовут Сильверстова Анастасия Александровна. Это досудебный отдел «Финколлект». Ну. Мы работаем в интересах МФК «Быстро деньги». Где запись разговора. Екатерина Владимировна, она вам это вы? Ну. Сумма на оплату вашей задолженности на сегодняшний день, Екатерина Владимировна, составляет 39 670 рублей и 36 копеек. Вы почему долг не оплачиваете? Хрен вам, потому что. Что за позиция у вас? Обычная позиция. Но вы денежные средства изначально брали с цели невозврата? Я уже не помню. А кто помнит, Екатерина Владимировна? Кто? Вы с кем сейчас проживаете? С любовью. Давайте вы корректно будете общаться. Да смерть тебе. В общем, мы сейчас готовим 1500 займов на просуживание. Ой, да готовьте, что хотите. Мне ваши сказки вот эти... Вы не вносите оплату, поэтому компания вправе подать заявление относительно вашего займа. Давай. Вперед. Не хотите решать вопрос, да, не решайте, это ваше право. Давай. Не да, в мировой суд с каковым заявлением компания будет родить обращаться? Суд, по обращению в суд. С заявлением не ходят, идиотка. А куда ходят? С исковым ходят в суд общей юрисдикции, овца ты тупорылая. Мировой суд ходят за судебным приказом. Мировой суд с исковым заявлением. Готовиться к конструктивному диалогу. До свидания. По объявлению на Авито. Идиоток. Алло? Да. Ольга Игоревна. Здравствуйте, кто спрашивает? Осипов Сергей Дмитриевич, меня зовут, первое корректорское бюро, идет запись телефонного разговора. Слушаю. Вы же ведь это все верно, да? Я же, да. Скажите, пожалуйста, почему 23 октября вы оплату не произвели? Куда? Мы с вами договаривались на оплату 23 октября, вы почему-то ее не произвели, и почему, скажите? Какую оплату, кому, куда? Ну, а мне же он представился. Первое коллекторское бюро. Я у вас ничего не брала. согласен, ничего не брали. На капитализм вас перед нами. Знаете почему? Нет. Потому что банк от вас отказался. Какой? Произошла переуступка прав, требований. Домашние деньги кредитор ваш первоначальный. А это банк? Домашние деньги у нас давно стал банком? Ну, микрофинансовая организация. А, не суть, это все равно ваш первоначальный кредитор. Суть. 385-я статья Гражданского кодекса. Знакома вам? Ну и как она по-вашему звучит тогда, как вы ее видите? Вы отвечайте на вопрос, пожалуйста. Знакома или не знакома? Да, конечно. Намек понятен? Нет. Нет, непонятен, да? Решили дурачка построить себя. Ладно. А до тех пор, пока я не увидела договор цессии, если от вас, если от первоначального кредитора, то уведомление, заказным письмом с уведомлением о вручении по Почте России, я благодаря этой прекрасной статье имею право вам не платить ни копейки. А я пока еще так не увидела. Так вам уведомление о каком договоре цессии? Но вы же сказали, что у меня перед вами обязательства. Вам лишь надо увидеть уведомление о смене кредитора в соответствии с 383-м законом Гражданского кодекса Российской Федерации. Вам оно направлялось уже. 383-м законом Гражданского кодекса? У вас что-то с формулой? Да, переуступки прав требования. 383-й закон Гражданского кодекса? Вы уверены? Да. Ой, 382-й. 382-й. Угу. Закон именно, а может быть статья? Статья. 382-я статья. Гражданский кодекс Российской Федерации. Молодец, хорошо. А, так, значит... Ну, вот вы не очень молодец. Если вы утверждаете, что мне что-то направлялось, у вас есть этому доказательства какие-то? Ну, конкретно какие доказательства вы имеете например, в виду? Например, трек уведомления о подправке? Трек номер письма, может быть. Трек номера? Кто вам обязан был заказным письмом это все направлять? Ну, у нас в законе это прописано, как отправляется. Какой закон? Какой закон, какой пункт? 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Статья 9, пункт 1. Ага. Очень интересно. Незнакомо вам, да? Ну, ознакомьтесь. Да нет, вы что, первый раз я не слышу. Ну, почитайте, будет полезно вам. Угу. Ну, почитай на днях. Может, первый раз хочу вижу его глазами. Ну, давайте, увидите глазами. Почему вы подолгу за по-своему не платите? Я же вам уже сказала. Потому что мне позволяет закон это делать, пока у меня нет доказательств того, что произошла переуступка права требования. Хорошо. Мы вам предоставим. Вы скажите, по адресу регистрации живете, чтобы я вам... Сейчас, секундочку. Махмуд. А? По адресу регистрации, скажите, живете? Да. Вам скажите, туда подвезти документы можно? Можно. Подвозите. Во сколько? Угу. Не знаю пока что, как сотрудники освободятся. Но вы там позвоните, договоритесь, я ж не могу целыми днями сидеть у вас дома ждать. Да нас не надо целыми днями дома ждать. С вами обязательно свяжемся, когда поедем. Хорошо. Давайте, привозите документы, после этого поговорим. А кто там еще помимо вас живет по адресу регистрации? А вам-то какое дело, кто там живет? Ну. Что-то вы заглохли там. Алло. Да, я вас слушаю. Вам говорю, какое дело, кто там еще живет? Так мало ли, может, мы вас не застанем там. Так, конечно, я именно поэтому и говорю, что вы позвоните предварительно, со мной договоритесь, чтобы я дома была, и тогда вы меня застанете. А так, если вы нахрапом, когда вам угодно будет, то так можно целовать замок до второго пришествия. Скажите, Ольга Игоревна. Да-да. А почему вы так корректно общаетесь-то? А что некорректно? Что дети там рядом находятся. А что некорректно? Нет, корректно. Почему общаетесь? А почему я должна общаться некорректно? Да, просто это, по-моему, вам привычнее, насколько мне известно и насколько я вижу. Вы заблуждаетесь. Да нет. Я, исходя из истории разговора с вами, в любом случае, ваше мнение обо мне и то, что вы там обо мне... Это не мнение. Абсолютно неинтересно. Так что... Это не мнение, это факт. Мы ведем конструктивный диалог или вы просто поболтать? Конечно, конструктивный. Ну, скажите, вот, а почему 23-го-то? Вы так, документы. Вы согласились оплатить 23 октября? Да, не соглашалась. Вы, ерунда. Вы, да вы что, под запись телефонного разговора? Так вы путаетесь в показаниях. Либо я некорректно общаюсь, либо я соглашаюсь оплачивать. Так с вами разговор же не один был. Так и с вами что? Не один же разговор был. Я вам сказала, что оплачу, а потом нахамила, да? Да, конечно. Да, ерунду 3-го, не говорите. 3 ноября. Ерунду не говорю. Не говорю абсолютно. Но в итоге итог разговора один. Пока я не видела итог, документов... Итог, вы почему в октябре платеж не произвели? Итак. Заходите на сайт, запрашивайте, пожалуйста. Нет, ничего я не буду запрашивать. Вы же мне уже пообещали, что мне привезут документы. Или все? Почему? Я спросил, когда можно подвезти. Я не так я... обещал, что вам привезут какой именно документы день? Сейчас. Смотря в какой день? Сегодня? Ну, когда вы дома будете? Сегодня? Не знаю. Ну, в смысле? Я же не знаю, когда я дома буду во все дни. Вообще всегда. Ну, когда дома-то будете? Сегодня дома. Завтра, послезавтра? Завтра после 8 вечера. Посмотрим, если что, свяжемся с вами. Давайте, давайте, связывайтесь. Так вы почему, скажите, столько раз договаривались с нами на оплату и ни разу так платежа не произвели-то? Так не будет никакой оплаты, пока я документов не увидела. Так почему вы раньше о них не говорили? Говорила. Это вы не слушали просто. Где-то я не вижу, что вы говорили. Ну, последний раз вы, говорили а о документах не, что-то. Вы не пытайтесь увидеть, что я говорила. Вы попробуйте услышать. Так лучше будет просто. Слышать? Угу. Нет, я не очень хочу слышать некорректное общение. Да где ж некорректное общение? Вполне корректно вам говорю. Пока нет документов, нет денег. Ну, сейчас вы так говорите. А с вами каждый разговор просто слушать. Это могут уши завянуть. Да, пусть у вас завянут уши, мне все равно. Какие конкретно еще раз документы хотите видеть? Договор цессии хочу видеть. Ну, что конкретно в договоре цессии? В договоре цессии. Копию договора цессии. Я... Первую, последнюю страницу. Ну, я же должна... Первая, последняя. Чтобы там была моя фамилия, я должна видеть. Вы остальное можете копию привести заверенную только. Можете там все остальные фамилии замазать. Вам полный договор цессии никто не предоставит. В таком случае... Во-первых, вы знаете, как он выглядит? Вы знаете, как он выглядит? Мы не обязаны вам его предоставлять. Ну, в таком случае я не обязана. Достаточно лишь уведомления о смене кредитора. Достаточно лишь уведомления о смене кредитора. Без договора цессии. Да, успокойтесь вы. Если уведомление направляет первоначальный кредитор, то да, достаточно. Если лицо, которое получило право требования, то мне от вас уведомления недостаточно. Мне от вас нужно увидеть документы, чтобы это были весомые доказательства. Будете читать целиком и полностью с нами его? Обязательно. Сами почитайте, но там может дня 2-3 уйдет. Ничего страшного. Время свободное у вас есть? Да, я не тороплюсь. На для чем так... привезти вам его? На самосвале, скажите, подойдет? Да, да. А он на велосипед не получится увезти. Ну, вы знаете, как он выглядит? Извернитесь. Знаете, как договор цессии выглядит? Как договор цессии в вашем понимании выглядит? Ну, вы... А в вашем каком? Думаете, два листочка, что ли? Да нет, не два. Да мне не нужны все ваши листочки. Вы мне покажите первую страницу, последнюю страницу с моей фамилией. Я же вам уже об этом сказала. Остальное мне не интересно. Ну, он будет еще готовиться какое-то время, от 3 до 5 дней где-то. А что там готовится, если он у вас есть, ксерокопию распечатали, отсканировали, штемпель поставили? Ксерокопию? Ну, конечно. Да нет, там это долгий процесс. Если просто договор цессии, каждую надо будет искать информацию, где ну, вы на каких конкретных страницах прописаны. Вы же денег хотите получить, так что поищите, приложите уж усилия. Угу. Ну, а вот долг второй у вас тут, 2395 рублей 80 копеек, я думаю, и к нему тоже хотите договор цессии? Обязательно, конечно, просто так никому копейки не заплачу. Угу. Ну, платите. А, ну да, конечно, обязательно тоже документы привозите. Ну, я думаю, поэтому долго мы не будем... Ну, не так будет, сильно ерничать. Мы, пожалуй, просто его можно будет продать. Да продавайте так, хоть каждый день друг другу там. Сейчас давайте посмотрим. Проезд. Ну да, там есть местные просто коллекторские организации, которые давайте, любят скупать давайте. Подобные вещи. Хорошо, пусть купают. То давайте, будь то Кавказ, Инвест, Черный, Длинный, Русский, точнее. Чего? И так далее, вплоть до Железного Мамонта. Чего вы несете? Какой Железный Мамонт? Вы не слышали разве о таких организациях коллекторских по Московской области? Должна была, да? Ну, не знаю, если вы только решили не платить микрозаймы, ну, вам повезло, что вы о них не слышали. Да никто о них не слышал, они только в вашем воображении существуют просто. Так вы поизучайте про них. Да зачем мне изучать? Зачем мне забивать себе голову какой-то ненужной ерундой? Вы там что-то придумали, а я изучай. Как хотите. Как хочу. Документы. Да, пожалуйста, право ваше. Только вы уже не будете, наверное, так разговаривать с ними, как они уже с вами будут разговаривать. Все известно будет. Мы найдем с ними пути решения, если они существуют. Не переживайте за меня так. Ну, это они найдут пути решения, вот вам только это если найдут, путь, может, значит, не понравится. Вы, они более квалифицированными оказались, чем вы. Потому что вы пока еще не нашли. Не нашли? Ну, не беспокойтесь. И мы найдем, ну, по крайней мере, по долгу, который 41 882 рубля 63 копейки. Ну, так вперед. Еще раз перечень документов. Да я же уже сказала, сколько можно. Вы не запоминаете информацию, да? Договор цессии, выписку из него. Совершенно верно. После получения платеж в полном объеме производите, скажите? Нет. Нет. Ну, почему нет? Потому что после получения этого мне недостаточно. Я же не могу быть уверена, что вы мне предоставили действующие документы. Вы же могли после заключения данного договора цессии заключить договор цессии еще с кем-нибудь и сами продать, как вы выразились уже, мой договор кому-то другому. Поэтому мы будем ожидать того светлого дня, когда вы соберетесь со всеми этими документами, сходите в суд и в суде мне докажете свое право требования. Только после этого вы получите свои деньги. Возможно. То есть вы еще... А, возможно. Возможно. Вы еще и через суд что-то собрались решать? Не, я не собралась решать через суд. Я собралась идти до конца, чтобы вы по закону мне доказывали свое право требования. Когда мне придет... Только вы скажите, деньги у суда брали, что ли? Да. И когда мне придет уведомление из суда о том, что да, на самом деле первое коллекторское бюро является правопреемником моего договора займа и обязательств по нему, то тогда уже разговаривать будем по-другому. Ольга Игоревна, зачем вообще эти микрозаймы-то брали? Да вам-то какое дело? Отдавать-то их вообще собирались? Вы, брали их с целью слишком, возврата? Вы уж слишком любопытны. Брали их с целью возврата, повторяю вопрос. Не ой, надо меня перебивать, ой, пожалуйста. А вы не засовывайте больше в глубокую свою глотку микрофон, пожалуйста, а то очень неприятные звуки получаются. Хорошо? Так вы от уха подальше телефон уберите, или можете сами так же попробовать сделать? Зачем? Я думаю, туда больше войдет. Если я от уха подальше телефон, я же вас совсем не услышу. Вы хотите, чтобы я вас совсем не услышала? Все, до свидания, Ольга Игоревна. Подождите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Людмила Хабиб Расулевна. А вы кто? Меня зовут Пушкова Юлия Сергеевна, я старший менеджер Национальной службы взыскания. Ведется запись разговора. Да, это я. Это вы. Звоню в отношении вашей просроченной задолженности перед Moneyman, микрозайм. 296 дней уже не оплачиваете. Сумма составляет 29 600 рублей. Почему так? Что у вас случилось? Я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Пока еще кредитор меня а не уведомил вот... о том, что привлек вас там по агентскому договору или как там. Людмила Хабиб Расулевна, я уже вижу то, что разговаривали с вами. И вы обещание оплаты давали вашему кредитору. Да это я шучу. И все было нормально. Вы слышите меня? Слышу, слышу. И агентский договор вам никто присылать не будет. В таком мне не я нужен вам хочу агентский сказать. Договор. Мне нужно, чтобы кредитор меня уведомил о том, что третье лицо привлек. А вы, когда договор заключали, знаете то, что в случае невыполнения кредитного договора ваши данные могут быть использованы третьими лицами. То есть банк вправе передавать ваши данные. Нам, во-первых, третьим лицам, для взыскания задолженности. Во-первых, не банк, во-вторых, я же не возражаю против того, чтобы он передавал. Я возражаю против того, что он меня не уведомляет. У нас есть замечательный 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, который обязывает кредиторов при привлечении иных лиц к возврату просроченной задолженности уведомлять заемщиков. А может быть, он вам письмо прислал на адрес регистрации? Есть доказательства этому? Нет, я у вас спрашиваю. Нет, письмо нет, вы получали? Если я говорю, что меня не уведомили, значит же не получала. Логично все. Я вам могу дать номер горячей линии Moneyman. Зачем он мне? Позвоните туда. уточните, почему вам никакое уведомление не прислали. А зачем мне это нужно? Вы же понимаете то, что вам все равно придется оплачивать просроченную задолженность? Я не понимаю. Рано или поздно. Не понимаете? Mm-hmm. Пока еще убиваю своей безнаказанностью. Ясно. Ну, тогда мы позвоним вашим родственникам. Зачем? Что это изменит? Ну, попросим. Попросим, чтобы они за вас оплатили. А, они не оплатят. Ну, вы можете, конечно, попросить. Мне это не тревожит особо. Но это ничегошеньки не изменит. Вы осуществите бесполезные действия. Вы сознательно уклоняетесь от оплаты вашего долга. Я вас правильно понимаю? Я сознательно не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Хорошо, Людмила Хабиб Расулевна, мы тогда позже с вами свяжемся, когда вы будете в духе с нами разговаривать. Я буду в духе только после того, как кредитор мне пришлет уведомление. До этого момента я не буду в духе. Кредитор вам не пришлет уведомление? Ну, значит, для вас счастливый день не наступит. В духе я для вас не буду. А вы понимаете то, что вы не нам оплачиваете, вы оплачиваете вашему кредитору. Наша задача вам звонить и договариваться с вами, когда вы будете оплачивать. Вы не можете выполнять пока свою задачу, вы не можете со мной договариваться, потому что я вас не воспринимаю всерьез. Людмила Хабибрасулевна, ожидайте следующий звонок. Зачем мне ожидать ваших звонков? Ожидайте следующих Зачем? Звонков. Я не буду ожидать ваших звонков. Мне есть от кого звонков ожидать. Не от вас уж точно. Все, я ставлю отказ и отправляю его в Moneyman. В Moneyman отправляю, то что вы отказываетесь. От чего? От вашего долга, от наших с вами разговоров. Требуйте уведомлений. От разговоров, да, отказываюсь от долга. Я разве такое говорила? Это уже служебный подлог. Людмила Хабибрасулевна. Я всего лишь сказала, что я с вами не могу обсуждать свои финансовые вопросы, потому что вы не являетесь стороной договора, и у меня нет подтверждения, что вы представитель-кредитор. Мы звоним вам из Национальной службы взыскания, досудебный отдел, рада. Город Москва. Работаем с Moneyman по агентскому договору, статья 1005. Ну так это все прекрасно, но это пока все только на словах. Мы же не в детском саду, чтобы словам верить. Нужны документы какие-то от кредитора. Вам документы никто и присылать не будет. Ну в таком случае у вас не получится выполнить вашу цель. Если ваша цель со мной договариваться, то вы ее не достигнете, потому что я договариваться с тобой. Ваша цель? На данный момент ваша цель искать денежные средства и погашать их Откуда вашему кредитору. Откуда вы знаете, какие у меня ваша цели? Задолженность. Откуда вы знаете, какие у меня цели? Мы с вами не так долго общаемся, чтобы вы могли сделать какие-то выводы о моих целях. Ну, вы уже 296 дней не оплачиваете. Так, 296 дней не оплачиваю, тут резко у меня бам, и цель появилась, да? Ну а что, вы деньги в компании взяли и возвращать их не хотите? Ну, я же с вами этого не обсуждаю, вы помните? Я просто спрашиваю. Ну тогда нам с вами не о чем разговаривать. А вы заметили, что вы нормально ни на один вопрос не ответили? Вас это не смущает? А потому что вы нормальных вопросов не задаете. Людмила, а, да? А какие нормальные могут быть вопросы, чтобы вы могли на них ответить? Что значит нормальные? Когда вы будете... И в чем ненормальные? Когда вы будете... Когда вы будете погашать... Я должна задать вам вопрос, когда я буду погашать задолженность? Хорошо, скажите, пожалуйста, когда я буду погашать задолженность? Я у вас это спрашиваю? Нет, мы же говорили вроде бы как о правильности и неправильности моих вопросов, а не ваших. Мы с вами потом свяжемся, хорошо? У нас разговора с вами на данный момент сейчас не выйдет, потому что вы вводите в другое русло наш разговор. Всего доброго, до свидания. А в каком русле должен быть ваш разговор?